Печать третья. Феликс. Вестерн с героями Истерна. Ночная прерия была тиха. Лишь только далекое перестукивание колес по шпалам и шипение трубы прерывало тишину. Мы с Йозефом ехали на одном коне, все ближе подходя к рельсам, по которым вот-вот должен был пронестись паровоз. Оружие было наготове, да и план казался практически безупречным. Однако я все же заметил. «Напомни, на кой черт мы нападаем на поезд посреди чужой страны? Этот Мартин действительно может помочь нам в расследовании. Если ты, конечно, еще не забыл, что мы ведем расследование. Он, конечно, вроде приятный парень, но все же мне кажется, что мы лезем не в свое дело». «После того, как они заказали покушение на Ленина, это точно стало нашим делом. Я думаю, что если мы найдем заказчиков вождя, мы нашу страну спасем и убийц чертового профессора поймаем. Учитывая, как легко эти люди расправляются со своими подопечными, я практически уверен». Его прервал громкий гудок уже видневшегося поезда. Он быстро приближался к тому месту, где мы его поджидали, а потому пора было действовать. Стоило локомотиву промчаться мимо, как мы тут же пристроились к последнему вагону. Первым, не скупясь на крепкое словцо, на балкон прыгнул я. За мной последовал Йозеф, оставив позаимствованного у местного фермера коня позади. Затем я вскрыл дверь выстрелом из маузера, и мы с напарником оказались в багажном вагоне. «Итак, в каком купе он должен ехать?» «У него билет первого класса в шестом купе. Вагонов в этой тележке немного. Не думаю, что у нас возникнут проблемы с поиском. Думаю, что как только мы проберемся в пассажирскую зону, то быстро смешаемся с другими проезжающими и... «Hey! Who are you?» — крикнул откуда ни возьмись появившийся охранник в синем костюме. Он тыкал в нас пушкой и кричал что-то на своем тарабарском. Мы подняли руки, показав, что не представляем угрозы. Приближаться или останавливать свой напор он не спешил. «I know that you won, bastards. You're up wrong train». «Слушай, друг, мы, по-вашему, не разумеем!» — крикнул ему Йозеф, а затем обратился ко мне. «Пристрели-ка его!» «Не буду я в него стрелять, он же просто делает свою работу!» «И мешает нам делать нашу. Давай, это будет самым быстрым решением этой неловкой ситуации». «Не буду я этого делать, я не убийца, тем более простого народа, особенно в чужой стране». «Ты же не хочешь, чтобы я сделал...» «Ну, все своими силами. Прицел у меня, знаешь, так себе, так что мне придется...» «Я вообще не хочу, чтобы кто-то что-то с ним делал. Давай его вырубим». «Как ты его собрался вырубить? Он в шагах в 20 от нас. Даже если он не умеет стрелять, все равно попадет. Может, хоть пальцы ему перебьешь, чтобы он стрелять не смог?» «Мы не будем ему вредить. Возможно, ты сможешь его напугать, превратившись». «Вот наш знаменитый толстовец. А если у него сердце слабое, и он копыта отбросит? Если уж не хочешь ему вредить, то на такое точно не стоит идти. Ладно, у меня есть идея». Я крикнул охраннику, который все это время не затыкался. «Сори, друг, мы уходим. Действительно, поездом ошиблись». И опустив руки, я развернулся и пошел к той двери, через которую мы только недавно вошли. Йозеф, поняв, что я хочу сделать, отправился следом. Наш визави несколько опешил, и это позволило нам спокойно выйти на балкон вагона и укрыться за стенами по обе стороны от двери. Его непонимание того, что делать, когда преступники спокойно уходят, вместо того, чтобы хвататься за оружие, позволило нам сделать ситуацию более выгодной нам. «И что теперь? Он ведь побоится пойти за нами сюда. Мы не сможем его обезоружить в проеме. Он же не идиот», — произнес Йозеф. «Мы полезем на крышу. Туда он за нами точно не пойдет. Он, как ты верно заметил, не идиот, чтобы устраивать перестрелку на крыше едущего поезда. Или вообще туда лезть. А мы, получается, идиоты. Очень отважные идиоты». Встав на перила и заручившись помощью в виде небольшой подсадки от моего товарища, я легко забрался на крышу балкона. Йозефа даже подтягивать не потребовалось, и он прекрасно забрался сам. И вот мы стояли на крыше едущего поезда. и нам предстояло отсюда найти нашу цель. В идеале еще и не упав, сломав все кости. «Если нам повезет, то он подумает, что мы спрыгнули», сказал я в надежде обнадежить хотя бы своего спутника. «Или побежит за подмогой, чтобы нас отсюда снять», ответил он. «Ладно, просто постараемся не упасть». Мы медленно пошли по скользкой металлической крыше. Самым сложным было прыгать между вагонами. Каждый раз, когда это было необходимо, мне делалось дурно и страшно. Казалось, что вот сейчас-то я точно сорвусь, но раз за разом эта участь миновала. Так мы и добрались до второго, сначала пассажирского вагона. По беглой прикидке, если в каждом вагоне было по 4 купе, то шестое по счету должно быть именно в этом. Однако, прежде чем мы успели обсудить наш план касательно того, как именно проникнем внутрь, под нами буквально разверзлась крыша. Мы упали прямиком на сиденье в одном из купе. Напротив нас сидел щеголеватого вида кот с бокалом красной жидкости в руке. «Да будет вам известно, что вы топаете, как слоны, господа, а еще очень неудачно попадаетесь на глаза моим людям», сказал он, спокойно отпив из бокала. «Не хотите выпить немного виноградного сока?»